Кирилл со Славкой сразу же рванули в бой, один слева, другой справа, но и я решил на этот раз не отсиживаться, выбрав себе в противники их явного главаря. Верзила был метра два в высоту и невероятно плечистый, прямо шкаф какой-то. Его маска, в виде красного лица демона с рогами, закрывала лишь верхнюю часть лица, нижнюю оставляя открытой. Он не стал акцентировать внимание на Кирилле со Славкой, а сразу же рванул ко мне, доставая из ножен катану. По больному бьет, я-то своей лишился. Мужик создал четыре огненных копья и на ходу запустил их впереди себя. Снова войны неандертальцев. Что-то с землей определенно не то, если тут обучают лишь этому. Хотя я еще толком и не встречался с высшими слоями населения, так что точно утверждать не могу. Я создал копье молнии и лениво отбил его четыре копья. А когда он приблизился, напитал тело энергией и мгновенно оказался перед ним и ударил кулаком с темной энергией в живот. Доспех духа треснул и лопнул, а мужика откинуло назад. Увидев это, его подельники слева кинулись на меня, но им дорогу преградил Славка, который вышел на бой сразу против троих, отвлекая их внимание на себя. Я бы и сам справился, но так даже удобнее, когда сражаешься не один. Их главарь поднялся, создал новый доспех и вновь побежал на меня. Вот только история повторилась, и он вновь улетел назад, только на этот раз врезавшись в капот авто. Справа послышался вскрик Кирилла. Славка обернулся, но надо отдать ему должное, оценил обстановку и не рванул на помощь брату, которая и не нужна была Кириллу. Парень просто создал водяную стену, отражая атаки врагов, а та в какой-то момент превратилась в ледышку. Видимо, та сила, которую я внедрил в него, начала приживаться. Вот только то, что она пока не вредит ему, совсем не означает, что это безопасно. Я впервые делал нечто подобное, поэтому мне самому не ясен итог, но одно я знаю точно, нужен еще один разлом для закрепления связи источника и его тела. Я перевел взгляд на главаря нападающих, который оглянулся вокруг и как-то недобро начал скалиться, а через мгновение прогремел оглушительный взрыв, и ударная волна, вперемешку с пламенем ударила по мне. Эта скотина, увидев, что они проигрывают, взорвала машины. Я успел поставить щит, а за ним еще один. Ударная волна прошла и в воздухе остался лишь запах гари, леса и дым вокруг. Я отпрыгнул назад, выбираясь из этой вакханалии. Славки с Кириллом видно не было, но я ничего не мог поделать, поэтому просто ждал. Наконец дым рассеялся, осталось лишь пламя тут и там. Куски машин и тела валялись по округе. Славка и Кирилл стояли за щитами. Кирилл так вообще водрузил перед собой ледяную стену, где-то метров шесть в высоту, метра четыре в ширину и метра два в ширину. Они оглядывались вокруг, а заметив меня, поспешили со своими щитами ко мне. «Глава, вы как?» – спросил Кирилл, при этом рассматривая свои руки. «Нормально», – ответил я, пытаясь найти хоть кого-то живого в пожаре, но все было без толку. Одновременно взорвались три машины, которые раскидали наших противников. Печально только, что неясно, кто же это был. «С вами не соскучишься, глава», — хмыкнул Славка. «Мы только к вам присоединились, а уже такая заварушка началась», — покачал он довольно головой. Я покосился на него, но не стал говорить о том, что думаю. А думал я о том, что он все больше становится похож на повернутого на сражениях. «Ладно», — произнес я, — «давайте в машину. Скоро тут будут соколовы. Пока их нет, надо бы пересечь границу земель». Мы сели в машину, Славка за руль, а мы с Кириллом на заднее сиденье и поехали. Я все же решил провести с ними разъяснительную беседу. «Знаете», — начал я, — «когда принимал вас на службу, даже и не думал о том, насколько вы опытные бойцы. Одно дело сражаться с тварями разлома и совсем другое с людьми». Славка самодовольно хмыкнул, а затем произнес: «Ну да, а чего с ними медлить? Либо ты врага, либо он тебя». «Верно мыслишь», — кивнул я головой, — «вот только больше не перебивай меня, и в следующий раз, по возможности, для начала услышьте установку на бой, а уже потом действуйте. В этот раз это не вышло нам боком, однако иной раз все может быть совсем по-другому». Парни молчали, видимо обдумывая мои слова. Они верно поступили, сразу же атаковав, вот только самодеятельность — это не лучший признак воина на службе урода. Если каждый будет делать то, что хочет, то от единого механизма останется лишь название. «Простите», — произнес Кирилл, — «просто мы мало учувствовали в сражениях в группе с кем-то. После того случая мы старались держаться друг друга и привыкли понимать только друг друга с полувзгляда. И это правильно, кивнул я головой. «Я не виню вас, просто вы должны понимать, что теперь не сами по себе, а части единого механизма. И чтобы этот механизм работал правильно, необходимо, чтобы каждый винтик и шестеренка поддерживали друг друга и выполняли свою работу без сбоев, а не пытались лезть на вершину по головам. Если вы видите, что ситуация того требует, вы можете действовать самолично, но ради всего святого, сначала думайте. Я ни в коем случае не хотел выбить из парней индивидуализм и собственное мышление, просто чтобы подняться наверх среди кого-то, нужно видеть вокруг товарищей, а не врагов». Мы какое-то время ехали молча, затем Кирилл поднял вверх руку, на которой начал образовываться холодный воздух. «Глава», — произнес он, — «что это?» Я увидел это еще в пещере, но решил не придавать этому значения, так как думал, что просто показалось, но сейчас, в бою, я неожиданно превратил воду в лед. Я посмотрел на его руку, а затем ответил: «Я запечатал в тебе лед Скорпиона. Так как твое тело было не способно принять еще больше энергии разлома, мне пришлось остатки льда превратить в подобие второго источника. Скажу сразу, для меня и самого это в новинку. Лед вроде прижился, вот только нужно будет еще раз сходить нам с тобой в разлом, чтобы закрепить результат. На самом деле действительно удивительно то, что это получилось. Не будь это лед от артефакта, тогда и шанса не было бы на что-то подобное. То есть я теперь владею двумя стихиями?» — спросил Кирилл, смотря на меня. «Да», — ответил я. Спереди послышался тяжкий вздох. Я посмотрел на Славку, который негодующе произнес: «Вот почему все самое лучшее всегда младшему брату. Как вообще это возможно, чтобы кто-то смог создать второй источник?» Я пожал плечами, а потом ответил: «Сказал же, что для меня и самого это в новинку. Я чувствую еще кое-какие изменения в моем теле. Ранее я был ранен возле сердца, у нас не было денег на целителя, поэтому мы дождались, пока рана сама затянется, но теперь она не болит». «Это тоже вы, глава?» — вновь спросил Кирилл. Я кивнул головой. «Ты же говорил, что у тебя ничего не болит», — взвился Славка. «Ты идиот, а если бы ты погиб, что я тогда сказал бы маме с сестрой?» — зло спросил он. «Тише», — покачал я головой на его тираду. «Держи себя в руках. Что еще? Ты как себя в целом чувствуешь?» Я посмотрел на Кирилла. «Как-то странно», — замялся он. «Словно во мне находится что-то чужое, что-то, что не мое. Вот вроде бы все в порядке, но иной раз появляются какие-то странные желания». «Какие желания?» — спросил я, подобравшись. «Отвечай честно, это важно». Парень вздохнул и произнес: «Не знаю. Словно мне хочется разгуляться на полную катушку и начать использовать свою силу даже без причины». «Ага, а вот и последствия эксперимента вскрылись. Впрочем, кто бы сомневался, что все не будет так просто. Создал себе новую проблему, но это теперь мои люди, а значит, я обязан решить эту проблему. Кирилл, старайся изучить вторую стихию, но особо не усердствуй, чтобы не навредить себе или окружающим. Когда сходим в разлом и разберемся с корнем проблемы, тогда и будешь пользоваться второй стихией направо и налево», — ответил я. Дальше мы какое-то время ехали молча, а затем я вспомнил о том, что ранее говорил Славка. «Так у вас еще кто-то есть, помимо вас двоих?» — спросил я. «Да, мама и младшая сестра», — вздохнул Славка, все еще буравя Кирилла взглядом через зеркало заднего вида. Я задумался. «Мне нужно расширяться. Люди есть в замке, но если я действительно хочу создать графство, то нужно больше людей. В общем, я дам вам выходной, и вы, если захотите, то сможете привести своих родных на земли рода», — произнес я. «Но предупреждаю сразу, наш род молодой и только начал свое возвышение, но вы и оглянуться не успеете, как мы будем на вершине. Так что сами думайте, хотите ли вы оставить родных далеко, или же готовы привести их сюда. Здесь я смогу защитить их, но войн не избежать, учтите это». После моих слов парни задумались и не спешили говорить что-либо. Оно и понятно, они попадают в новую обстановку, и им необходимо хотя бы самим для начала обжиться в новом месте. «А вам самим, то есть, куда возвращаться? Вы ничего не оставили в городе? А то я вас вот так сразу потащил на родовые земли, а вы, быть может, квартиру в городе имеете?» «Нет, глава, не имеем», — махнул рукой Славка. «Раньше была, но пришлось отдать ее из-за долгов». «Понятно», — кивнул я. Наконец впереди показался мой величественный красавец. Сверкая на всю округу своими башнями, он так и притягивал взгляд. «Это что?» — удивился Славка, разглядывая замок вдали. «Это мое родовое поместье», — улыбнулся я, — «и ваше новое место жительства». Парни переглянулись, и Славка спросил: «Мы точно нигде по пути не попали во временную воронку?» «Точно, точно», — успокоил я его. «Мы подъехали к воротам и их тут же открыли. Мы въехали вовнутрь, и я увидел Гришу, Максима с сестрой, которую звали Катя, и старика. Брат, поспешил ко мне Гриша, когда мы остановились и я вышел. Он настороженно посмотрел на Кирилла со Славкой. Те, в свою очередь, удивленно оглядывались вокруг. «Вот это да!» – протянул Кириллу. «Классно то как!» Кажется, что ему действительно понравилось. «Я вернулся из разлома», – посмотрел я на брата. «В мое отсутствие что-нибудь происходило?» «Почти ничего», – помотал Гриша головой. «Разве что только какая-то Ольга приходила. Сказала, что вы знакомы, и показала твою фотку. Вот я ее впустил». «Ольга», — я не смог сдержать улыбки, пытаясь отыскать девушку. «И где же она?» Гриша с прищуром посмотрел на меня и ответил: «Твоя девушка сказала, что ей слишком скучно и отправилась в местные разломы». «Разломы?» — я нахмурился, пропуская мимо ушей его колкость. «Она не сказала, в какой именно, вроде бы в какой-то Деранга», — пожал он плечами. Я облегченно выдохнул. Не хватало еще, чтобы кто-то прервал мои попытки обогатиться за счет гоблинов. «Ну что же», — произнес я, оглядывая всех вокруг, — «давайте я вас познакомлю. Это Гриша, мой брат и заместитель», — указал я Славке с Кириллом на брата. «К нему обращаться по всяким мелочам и когда меня нет. Это мой личный водитель Максим. Это вредный старик», — указал я на старика. После моих слов он сощурился и недобро посмотрел на меня. «Но вам его так называть нельзя», — поспешил я поправиться, — «а то учудит еще чего опять дед, а мне потом расхлебывать. Это Катерина, один из прекраснейших цветков и просто сильных бойцов нашего рода». После моих слов девушка слегка покраснела, но старалась делать вид, что похвала ее нисколько не тронула. «А это наши новые бойцы, Кирилл и Славка. Прошу любить и жаловать. Гриша, размести их где-нибудь», — наконец закончил я. «Юнец, позволь-ка поговорить с тобой наедине», — попросил меня старик, маня меня рукой. Я пожал плечами и пошел за ним. Мы остановились у башни, и он внимательно посмотрел на новоприбывших. «Скажи-ка мне, а где ты взял этих бойцов?» — как-то задумчиво спросил он. «В разломе пересеклись», — ответил я. «Вместе повоевали, и они решили присоединиться ко мне». Старик задумчиво покивал головой, а потом с одобрением произнес: «Удивил, глава, удивил. Что тут еще скажешь? Это же надо было умудриться захомутать братьев Эрстевых». Я посмотрел на двух братьев, а потом на старика и спросил: «Они хорошие бойцы, но неужели прямо настолько известные?» Старик посмотрел на меня, пожевал губу, а потом ответил: «Ты даже не представляешь, насколько. Их пытались звать во многие рода, но они всем отказывали. Они предпочитали быть свободными наемниками, и если и участвовали в чьих-то войнах, то только сами по себе». «Интересно», — задумался я, — «а ты откуда обо всем этом знаешь? Ты же вроде безвылазно сидишь в замке». «Сижу, да», — ответил он. «Вот только новости читать умею». При слове «новости» я не смог не улыбнуться. «Знаю я местные газетки и новости. Видел пару раз. Там порой такую билибердистику пишут, что хочется за голову хвататься. Но старик выглядит уверенным в своей информации, так что нет смысла сомневаться в этом». «Глава», — старик неожиданно, совсем чуть-чуть, но все же склонил голову, а затем отвел глаза в сторону и пошел в замок. «А вода-то действительно любой камень точит. Вот и этот старый булыжник начал исправляться». Я подошел к Грише, и в этот момент из-за ворот замка показалась Анна. Девушка посмотрела на меня и подошла поближе. «Сергей», — поприветствовала меня первая девушка. «Анна», — кивнул я ей, — «как ваши успехи?» Она посмотрела на Кирилла и Славку, и ее лицо стало слегка удивленным. «А во, братья Эрстевы, поздравляю, Сергей, действительно невероятно ценное приобретение». «Да так», — я потянулся, разминая спину. «Зачистили разлом, убили стихийного скорпиона, сломали дорогой артефакт, по мелочи, в общем». «Стихийного скорпиона?» Вот теперь лицо девушки выглядело не просто удивленным, а каким-то воодушевленным. «Стихийные твари очень редкие и невероятно сильны, даже если это разлом Е-ранга. Как вам удалось его победить?» «С вами, конечно, были братья Эрстевы, вот только этого мало». Анна почему-то очень внимательно начала на меня смотреть, и я на всякий случай отодвинулся подальше. В ее взгляде промелькнула явная заинтересованность моей персоной. «Гриша, держи», — я достал из кармана артефакт и кинул его брату. Артефакт был поврежден в сражении, поэтому теперь никуда не годится. Приспособь его куда-нибудь, например, в подвал. Пусть хоть роль холодильника исполняет, не пропадать же добру. Что-то не так, Анна. Я увидел, как при взгляде на артефакт лицо девушки приобрело задумчивые черты. Нет, Сергей, все нормально. Послушайте, а вы свободны завтра утром? Улыбаясь, посмотрела она на меня. Да, немного подумав, ответил я. Вот как, замечательно, тогда вы не откажете мне в моей просьбе? Спросила Анна, и почему-то вдруг перевела взгляд мне за спину. От нее неожиданно повеяло силой, а позади меня, холодом. В руке девушки вспыхнуло алое пламя, а я повернулся назад, наблюдая картину, как Кирилл стоит на месте с закрытыми глазами, а от него во все стороны распространяется волна холода. Глава 20. Лед и пламя. Особняк рода Земских. Евгений Земский, глава рода Земских и отец Тины, стоял у окна и с третьего этажа смотрел на площадь внизу. Немного ранее, стараясь не попасть под свет фонарей, по ней пробежала его дочь, Тина, которая решила не ждать помощи от кого-либо, а действовать сама. В день последнего их разговора он стоял за ее дверью и слышал, как его дочь плачет, и хоть это и разрывало отцовское сердце, вот только он никак не мог ее утешить, да и сейчас тоже не может. Услышав звуки боя, он прикрыл глаза и отошел от окна. Сев в свое кресло, он обхватил голову руками и так и сидел, проклиная судьбу, которая подарила его дочери особый дар. Евгений Земский был бы и рад помочь дочери и дать ей все, что она пожелает, вот только реалии мира диктуют свои условия. Кто сильней, тот и прав. Однажды ему поступило предложение, от которого он не захотел отказываться, а сейчас уже не может. Звуки боя были настолько сильными, что мужчине пришлось закрыть глаза. Не так уж и просто осознавать, что твоя дочь сейчас сражается, а ты не можешь ей помочь. Радует лишь то, что они ее не обидят, таково было соглашение. Да и его люди следят за этим. Не способный найти себе место, мужчина встал и подошел к семейной фотографии, где был изображен он, его жена и дочь. Какое-то время разглядывая фотографию, Евгений Земский решил выйти в коридор, а затем проследовал на ближайший балкон. Слуги, встречающиеся ему на пути, опускали глаза вниз и старались не смотреть на него. Это раздражало мужчину, но он держал свою злость в узде. Все это ради рода. Род превыше всего. Выйдя на балкон с другой стороны особняка, он увидел сражение. Его дочь, словно раненая волчица, сражалась против четверых магов, вот только у нее не было и шанса ни на побег, ни на победу. Сражение закончилось, и мужчина провожал взглядом, как его упирающуюся дочь ведут в особняк ее служанки. Евгений Земский увидел, как его дочь подняла глаза вверх и посмотрела на него. Выдержав ее взгляд, мужчина подождал, пока они скроются за углом, а потом со всей силы ударил по железным перилам. Послышался унылый звук металла, и мужчина вновь закрыл глаза. Этот мир справедлив не ко всем. Кому-то он дает больше, а кому-то меньше. За то, что получаешь больше других, зачастую приходится платить счастьем. Этим миром правят не деньги и власть, а сильнейшие. Он сделает все для выживания его рода. Я не стал сразу реагировать, а решил немного понаблюдать за этим. Да, опасно, вот только мне его от этого лечить, так что можно позволить себе немного понаблюдать. Вокруг парня образовывалась неплотная стена инея, которая начала покрывать дорогу под ним. Славка косился то на меня, то на брата. Видя, что я ничего не делаю, он рванул к Кириллу, но путь ему преградил Гриша. Славка попытался оттолкнуть его, но Гриша создал перед собой копье и направил его на парня. К нему присоединился и Максим с Катей. Вот те на, только все перезнакомились, и уже такое происшествие. Славка создал копье в руке и напал на троицу, ловко орудуя копьем и пытаясь пробиться к брату. «Всем оставаться на своих местах», — произнес я, все еще наблюдая за Кириллом, но теперь уже в энергетическом плане. Ледяной источник, который был запечатан энергией разлома, начал потихоньку тянуться к его родному источнику. В этот момент от парня пошла ледяная волна, которая покрыла коркой асфальт. Анна вышла вперед и очертила рукой в воздухе круг. Вокруг парня, на расстоянии метров трех от него, появилось пламя, которое окружило его стеной и не позволяло холоду выйти наружу. Сильна, вот только все еще не избавилась от костылей при обращении с энергией. Я кивнул девушке и продолжил наблюдение. Я бы и рад прекратить это здесь и сейчас, вот только тогда самому Кириллу будет сложнее с этим справиться. «Глава!» — вскричал Славка. «Мы доверились вам. Вы тоже решили воспользоваться нами. Он попытался прорваться сквозь удерживающую техниками его тройку, но и тут вмешалась Анна. Она повернулась в его сторону и вытянула руку с огнем в его сторону. Я внимательно отслеживал не только изменения в Кирилле, но и следил за девушкой, чтобы она не навредила никому из моего рода. «И долго ты будешь наблюдать?» — спросила девушка, которой таки удалось сдержать Славку так же, как и силу Кирилла. «Выпусти его, пожалуйста», — произнес я, кивая на Славку и отключая глаза императора. «Нужно сделать так, чтобы Кирилл сам поборол холод, иначе возможно, что даже после закрепления результата в следующем разломе, он всю жизнь проведет с неподконтрольной стихией». Девушка в этот момент смотрела мне в глаза, и мне показалось, словно она что-то увидела. Возможно, что, как и я, она смогла различить истинный цвет глаз через линзы. «Славка», — обратился я к парню, которого пропустила и троица. Парень, не слушая меня, сразу подбежал к пламени, которое окружило его брата, и начал оглядываться, видимо придумывая, как его остановить. «Славка», — вновь повторил я, — «хватит маячить, позови своего брата по имени, у нас мало времени». Он оглянулся на меня и начал кричать: «Кирилл, Кирилл, брат, ты слышишь?» Сначала ничего не происходило, а затем парень открыл глаза и начал оглядываться. Увидев брата, он попытался что-то сказать, но уже и сам частично окоченел от холода. «Кирилл, я подошел поближе. Если в тебе остались силы, борись со стихией. Это теперь твой дар и проклятие, так что тебе жить с ним всю жизнь. Если не начнешь справляться сам, тебе уже никто не поможет». Славка продолжал носиться вокруг барьера. Один раз он попытался его преодолеть на скорости, но лишь обжег руки. Анна хорошо контролировала свое пламя и не дала парню пострадать сильнее. Кирилл, видя это, кивнул и вновь прикрыл глаза. И низ его тела начал медленно отступать, а я вновь активировал глаза императора и внимательно отслеживал все процессы в его организме. Когда я понял, что он не в состоянии больше бороться, Кирилл убрал уже практически весь иней со своего тела. «Поможешь?» – посмотрел я на Анну. Та кивнула, и ее пламя начало сужаться, испаряя лед. Она закончила, и парень начал заваливаться, но его подхватил Славка. Мы какое-то время стояли, наблюдая за парнем, а затем он открыл глаза. «Глава», — произнес он тихо. «Я справился», — спросил он уже куда более уверенным голосом. «Да, ты молодец», — я подошел поближе и положил руку ему на плечо. «В отличие от твоего брата, который все еще не верит в меня». После моих слов Славка хмуро посмотрел на меня и спросил: «А что мне оставалось делать? Стоять и смотреть, как мой брат страдает?» «Нет», — покачал я головой. «Ты молодец, что ценишь свою семью. Вот только теперь твоя семья не только твой брат, но и твой род, члена которого ты хотел ударить». Я кивнул в сторону Гриши. «Я не в обиде», — пожал брат плечами. «Случись с тобой что-то подобное, я бы тоже не стал сдерживаться». «Эх, Гриша, сама честность. Вот только она сейчас здесь ни к чему». Я посмотрел на Славку и произнес: «Если ты не сможешь доверять мне, то я не смогу доверять тебе и буду вынужден держать тебя подальше от всех важных миссий. Твой брат развивается и растет, это также ждет и тебя в будущем, но я не собираюсь тратить свое время на того, кто не ценит его». Славка опустил голову. Видно было, что он хотел огрызнуться, но смолчал. Я улыбнулся и коснулся плеча Славки тоже. «Пойми, я принял вас, а значит, вся ответственность за ваши жизни лежит на моих плечах, так же как и ответственность за мою жизнь на ваших. Я полагаюсь на вас». Я посмотрел на двух братьев перед собой. Наверное, это выглядит дико странно, когда 17-летний юнец затирает такие речи перед здоровыми лбами, вот только мне все равно. Я не собираюсь лукавить перед своими людьми. Да, мои речи не разрушат ту стену, которая сейчас есть между всеми нами, ведь они только пришли в мой род. Но возможно, что мне удастся убрать хоть один кирпичик недоверия, чтобы в итоге треснула вся стена. Я отпустил плечи парней и повернулся к Грише. «Гриша», — обратился я к брату, — «можешь приказать приготовить поесть на всех? После боя ужасно хочется подкрепиться, да и неплохо было бы разместить парней». «Конечно, брат», — кивнул он головой и подошел к служанке, которая ждала у входа. Он что-то сказал ей, она кивнула головой, поклонилась и ушла. «Мы можем поговорить наедине?» — спросил Гриша, подойдя ближе. «Да, пойдем в мою комнату», — кивнул я головой, но прежде, чем пойти в замок, повернулся к Анне и, улыбаясь, произнес: «Спасибо». «Да ладно, чего уж там», — пожала плечами девушка и почему-то отвела взгляд в сторону. «Я же все равно у вас в гостях». «Ага, в гостях, как же, знаем мы, что ты за гость. Но надо признать, что нам повезло с тем, что она здесь. Я бы и сам справился с приступом Кирилла, но тогда не смог бы понаблюдать за тем, как все это происходит. Славка, я посмотрел на хмурого парня. Сейчас вас проведут в ваши комнаты, но постарайся пока находиться рядом с Кириллом. Если он вновь начнет испускать ледяную ауру, зови Гришу, старика или меня. Ну или пытайся говорить с ним, чтобы он сам контролировал стихию внутри себя. Закончив, я пошел в свою комнату, а Гриша молча шел позади меня. Его явно что-то гложило. Вполне возможно, что наши новые бойцы. «Подожди пару минут», — кинул я ему, когда мы вошли в комнату. Он кивнул, а я пошел в душ. Честно говоря, мне хотелось поотмокать немного в ванной, но это можно сделать и вечером, а сейчас есть еще дела. Когда я закончил, обнаружил Гришу на балконе. Брат сидел, уперевшись на толстые каменные перила и смотрел вниз. «Рассказывай», — произнес я, садясь на перилу балкона. Брат неодобрительно покосился на меня, но промолчал. «А что, мой замок, что хочу, то и делаю. В конце-то концов мне снова 17, можно и подурачиться немного. Ты уверен, что им можно доверять?» — спросил Гриша, отведя взгляд в сторону. «Да, они принесли мне клятву на копье. Ты думаешь, что мне не стоило их принимать в рот?» — улыбнулся я. Гриша поднялся и посмотрел на меня, а затем произнес. «Нет, я не сомневаюсь, что твое решение было верным, просто он замялся. А-а-а, так мой младший братец думает, что у меня теперь не найдется на него времени. Ревнует, значит, а ведь я говорил ему, что займусь его обучением. Ты же уже научился создавать копье в руке?» — спросил я, не затрагивая тему его поведения. «Все же мне нужно относиться к нему, как к взрослому, чтобы он видел, что с ним считаются, и при этом не забывать, что он еще подросток. Мы живем не в самое тяжелое время. Были времена и потяжелее. Когда космическая империя только становилась империей, повсеместно шли войны родов и кланов. Ни у кого не было времени на детство, все старались поскорее вырасти, чтобы защитить свой род. Итогом этого стало то, что многие превратились в сухари и не видели больше свою жизнь без сражений, а кто-то вообще начал сходить с ума, когда все кончилось и пытались развязывать новые войны. Детство и подростковый период очень важны в становлении личности человека, по себе знаю. Гриша сейчас как горячий и податливый металл, из которого можно выковать либо железяку с зазубринами, либо идеально острый и прекрасный клинок. Брат призвал в руке копье и посмотрел на меня. Он держал его ровно и не боялся собственной энергии, и это хорошо. Многие сражаются с врагами на дистанции, считая, что это лучший способ победить. «Вот только это не так, что чувствуешь?» — спросил я, подходя к нему. Он задумался на какое-то время, а затем произнес. «Тепло и, ну, смелее», — подбодрил я его. «Я не только твой брат, но и твой учитель. Если ты не расскажешь мне все, то как я смогу обучать тебя?» «Страх», — наконец произнес брат. «Это плохо, да», — посмотрел он на меня. «То, что он испытывает тепло, уже здорово. Любой маг способен управлять своей силой на определенном уровне, но, чтобы стать гораздо сильнее, нужно научиться принимать и чувствовать свою силу. А как ее ощутить, если только не тактильно?» Отнюдь, — я улыбнулся. «Страх — это очень хорошо. Не боится либо дурак, либо труп, либо самоуверенный труп». Гриша слушал меня, а затем спросил. «А к какой категории относишься ты?» Я не смог вновь не улыбнуться. «Маленький звереныш показывает зубки. Я вне категории, Гриша. Хочешь — верь, а хочешь — нет. Про таких, как я, обычно говорят, что именно мы подстраиваем мир под себя, чтобы случайно его не уничтожить. Но знаешь, все ведь зависит от того, какой страх ты испытываешь». Гриша ничего не ответил и отвернулся, а я не стал тормошить его этим. Когда-нибудь он сможет принять свой страх, раз не хочет рассказывать мне о нем. А если все же решится рассказать, то я помогу ему с ним справиться. Пока меня не было, черная тварь не появлялась, решил я перевести тему. Брат развеял копье и отрицательно помотал головой. «Только девушка твоя заходила и все», — ответил он. «Понятно», — я пошел в комнату. «Ладно», — произнес Гриша. «Отдыхай, ты, наверное, устал после всего этого. Я позову тебя, когда все будет готово. Если не найдешь меня в комнате, ищи в подвале в пещере», — крикнул я ему, пока он не закрыл дверь. Брат замер на какое-то мгновение, а затем кивнул головой. Я остался один в комнате. Немного посидев, я достал телефон и проверил приложение стража. Оповещений была целая куча, но сообщений не было. Немного подумав, я набрал номер Ольги, но ответа так и не последовало. Пока повара готовит, у меня есть время спуститься в подвал и разобраться с крылом, чтобы хотя бы посмотреть, что вообще вышло из моей затеи. Я вышел из комнаты и спустился в подвал, а затем в комнату с родовым источником. Закрыв за собой дверь, я подошел к маленькому темно-зеленому шарику, который уже немного подрос. Приложив к нему руку, я почувствовал отклик, словно это что-то родное и теплое. Видимо, из-за того, что именно я начал взращивать этот источник, он так и реагирует на меня. Когда-нибудь он вырастет и его можно будет использовать, причем не только для защиты своих земель, но и для телепортации, если установить связующие мини-источники. Раздевшись, я залез в озеро и сконцентрировался, пытаясь найти что-нибудь подозрительное на моих землях, но все было тихо и спокойно. Даже черная тварь куда-то подевалась. Так, ладно, хватит откладывать то, ради чего я сюда пришел. Я заглянул в себя и увидел татуировку пока что одного крыла, правого. В разломе я наспех соединил его со своей системой энергоканалов, поэтому понятия не имею, как использовать это крыло. Выйдя на площадку перед озером, я напитал крыло энергией и через мгновение краем глаза увидел, как оно появилось у меня за спиной. Метра 4 в длину, оно искрилось молниями и было похоже на крыло ястреба. Разглядывая новшество, я попытался им пошевелить, но все было мимо. Я никогда ранее не имел дела ни с чем подобным и позаимствовал идею у хранительницы, которая помогла мне. На крыльях можно не только летать, но и сражаться ими, а также использовать как щит. Благо источник к ним прикреплен не мой, а синей сферы. Я только собирался заняться их изучением поподробнее, но в этот момент раздался стук в двери и голос Гриши с той стороны. «Брат, все готово, ждем тебя в столовой». «Хорошо», — крикнул я в ответ. «Видимо, эксперимент придется отложить до завтра». Я быстренько оделся, закрыл за собой дверь и поднялся в столовую, где уже собрались все основные члены рода, включая наших новичков, а также Анна. Вечер прошел хорошо, после булочек из магазина я не отказывал себе в удовольствии и наелся от души, тем более что повара готовили вкусно. Когда все закончилось, я пошел в свою комнату и лег спать. Утром меня разбудил стук в дверь. Я слез с кровати и надел черные джинсы, а после произнес: «Войдите». Но никто не торопился входить, поэтому я сам, одетый лишь в джинсы и по пояс голый, открыл дверь. На пороге стояла Анна, которая держала в руках два подноса. На одном были блинчики и разные вкусняшки, а на другой чайник с кружками. Глава 21. Приятное провождение времени. Замок барона Сергея Вяземского, комната Анны Державиной. Державина Анна была не в себе от ярости. Закрыв дверь в свою комнату, она в сердцах пнула кровать, но тут же ойкнула и села, держась за ногу. Мало того, что барон унизил ее тем, что заставил буквально влюбиться в свою готовку, так ему еще и достался стихийный артефакт, который не помешал бы ей самой. Откинувшись на кровать, девушка посмотрела в потолок, а затем начала бить руками по постели. Ну почему именно он, этот Сергей, словно затычка в каждой бочке? Сначала она узнала, что он знаком с Яной, затем им заинтересовался дядя с отцом, потом он приготовил пищу, от которой она впервые не сдержалась и съела все в гостях. Был у нее небольшой бзик, который она никак не хотела признавать. Она ела только дома или у себя на дирижабле. Да, она перекусывала в ресторанах или в гостях, но лишь перекусывала. А тут съела все и попросила добавки. Пока остальные там решали проблему, она сидела и втихаря ела. Впрочем, не она одна. Служанки тоже пытались урвать еду с барской кухни. Оно и неудивительно, ведь еда была божественно вкусной, но Сергей наверняка туда что-то подмешал. Вот только что она так и не смогла понять. Анна забурилась с головой в книжке, прочитала не одну сотню рецептов, но так и не смогла понять, чем же он так усилил вкус. А теперь еще и стихийный артефакт, который он решил, вдуматься только, использовать как холодильник. Когда она услышала это, то почувствовала, как ее левый глаз начал подергиваться, но она все же справилась с эмоциями. Из-за ее родовой силы, ей бы самой не помешал этот артефакт, но как его получить? Попросить? Для нее это слишком низко. Отнять? Так это недостойно аристократки, а уже тем более выходцу из древнего рода. Помнится, что Сергей ей задолжал просьбу, но этот вариант она тоже отмела, так как заготовила ее на план своей мести, и месть ее будет страшна. Можно, конечно, попробовать выкупить, но барон ушлый тип и сразу все поймет, и наверняка загнет цену, но этот артефакт ей нужен. Решено, если не получится его добыть любыми другими способами, то тогда она просто выкупит артефакт, какую бы цену он ни предложил. А также, пока она здесь, необходимо наладить с Сергеем дружеские отношения. Если ей удастся найти с ним общий язык, то она сможет уговорить его отказаться от возможной будущей помолвки, и тогда ей не придется ни за кого выходить замуж. Все, что нужно, это лишь показать ему, что она ему друг, ну или по крайней мере не враг. Конечно же, у него будут проблемы при разрыве, если он уже принял предложение от дяди, и они договорились о помолвке, но она тоже как-нибудь сможет договориться с ним. Девушка поднялась с кровати и подошла к лежащей на столе книге. Взяв ее в руки, она открыла нужную страницу, где было написано «Как покорить мужчину» или «Рецепт великолепных блинов». Эта ночь – ее битва за ее честь. Интересно, когда это графини стали чай по утрам разносить? И хоть девушка и улыбалась мило, но от ее улыбки мне почему-то захотелось оказаться подальше отсюда. Чувствую, что она что-то задумала. У Анны под глазами были мешки, что указывало на то, что она не спала всю ночь. Я думал, это Гриша, старик или горничный, но вот ее здесь увидеть я никак не ожидал. «Ты бы хоть оделся», — пробурчала девушка, впрочем, не отводя взгляд и нагло рассматривая меня. «Впустишь? Ты мне просьбу задолжал, вот это она, позавтракай со мной, а ты не пялься», — хмыкнул я, открывая дверь пошире, чтобы девушка прошла. Ее поведение крайне странное и пока не поддается моей логике. Влюбилась? Нет, бред. Не думаю, что у нее есть какие-то чувства ко мне, скорее ей что-то нужно. Вот только что, в последнее время она стала куда менее раздражительнее реагировать на меня. Да, кстати, повернулся я к ней, пока надевал новую футболку. Мы перешли на «ты», одежды практически не осталось, но горничные регулярно стирают ее, да и новую откуда-то достают. Может быть, сами закупают, но так не пойдет, нужно самому смотаться в город. Анна стояла с задумчивым лицом, пока расставляла еду на центральном столике. Кивнув своим мыслям, она ответила: «Да, так будет проще, чем постоянно выкать. Ты же не против?» Она посмотрела на меня. «Нет, не против». Я посмотрел за окно, а потом на стол. «А ты не будешь против, если мы перекусим там?» Я указал на балкон. Девушка ответила мне взглядом полным сомнения, но все же подхватила подносы. Я открыл дверь на балкон, и мы удобно разместились за столиком. На подносах, оказывается, также лежали две вилки. На улице было утро, воздух был слегка прохладным, но уже грело солнышко, поэтому мы точно не замерзнем. Где-то на крыше чирикали птицы, а внизу суетились люди. Я достал телефон и посмотрел на время. 7 утра. Улыбнувшись, я потянулся, хрустя спиной. Что может быть лучше, чем чашка чая на балконе в компании красивой девушки? Разве что только чашка кофе, но чего нет, того нет. Анна расставила все и стояла, дожидаясь, пока я подойду. Как истинный джентльмен, я отодвинул стул, помогая ей присесть, а после уже сам водрузился на стул напротив нее. Не знаю, чего она хочет, но подыграю ей. Девушка начала наливать чай по чашкам, а я посмотрел на блины, и в этот момент мой живот заурчал. Анна улыбнулась, но ничего не произнесла. «Прошу», — произнесла она, пододвигая ко мне чашку. «Благодарю», — ответил я, принимая ее. Отпив горячего чаю, я почувствовал, как мое тело начало наполняться энергией. Я посмотрел на блинчики и тут же потянулся к одному из них. На подносе также лежали блюдца со сметаной, вареньем и еще с чем-то, но первый блин я решил съесть просто так. Увидев, как я бесцеремонно взял блин руками, Анна посмотрела на вилку в своей руке. Я откусил от блина первый кусочек. Девушка внимательно отслеживала мою реакцию. Не разочаровывая ее, я быстренько умял весь блин целиком, а затем произнес: «Вкусно». Девушка неверяще посмотрела на меня и тут же сама схватила один блин вилкой. «Постой», — остановил я ее, — «кое-чего не хватает». «И чего же?» — удивилась она. «Соли», — произнес я, едва-едва посыпая ее блин. Она сопроводила мои действия непонимающим взглядом, а потом посмотрела на сметану и варенье, но ничего не сказала. Видимо, в ее голове не могло уложиться то, как можно есть соленые блины с чем-то сладким. Блины действительно получились неплохо, они не были ни пересоленными и ни пересахаренными, вот только абсолютно безвкусны. Вот я и добавил соли со своей энергией, чтобы она насладилась своими трудами. Да, это все так же не будет вкусно для меня, но я как-нибудь переживу. Анна аккуратно укусила кусочек блина с вилки и тут же прикрыла глаза, видимо от удовольствия. Впрочем, она тут же вернула нормальное выражение лица и кивнула, а затем произнесла: «Действительно, вкусно». Смотря на девушку и ее реакцию, я понял, что она поняла, что я добавил не просто соль, но решила не акцентировать на этом внимание. Мы оба солгали, но это необходимая ложь. Этим мы не навредим друг другу, а приятно проведем чаепитие. Незаметно от девушки я быстренько присыпал солью и остальные блины. «Какие у вас дальше планы?» – спросила Анна. «Ой, у тебя», – поправилась она. «Какие?» – я посмотрел вдаль, а затем на свою ладонь. «Расширять свои владения, становиться сильнее. Все то, что присуще любому человеку. Не рассказывать же ей, что Земля – это лишь начальная точка моего пути». «Понятно», – произнесла она, попивая чай. «А как ты относишься к женитьбе?» Я посмотрел на Анну. Интересные она вопросы задает. Хочет понять мою точку зрения относительно нее. Ладно, будем удивлять. Если это будет девушка, готовая ради меня совершить невозможное, то я только за, ответил я. Например, если она поймает мне дракона или спасет меня из беды, то я, если она мне симпатична, готов буду принять ее предложение. Девушка чуть не подавилась и начала кашлять, но справилась и сама. А чего она хотела? Я уже один раз обжегся, и теперь не готов доверять свое сердце и себя кому попало. Я готов сделать для своей будущей избранницы все, что угодно, но мне нужно, чтобы она не уступала мне в амбициях. На самом деле не то важно, какой поступок она совершит, а то, что готова будет отдать ради меня. Если так выйдет однажды, что я влюблюсь в простую девушку, а она не пожалеет себя, чтобы доказать мне, что она та самая, то я отвечу ей взаимностью. Удивил, кивнула она мне головой. А у тебя высокие запросы, однако. Я пожал плечами, запихивая в рот блин. Прожевав еду, ответил ей: я не хочу в одиночку тянуть на себе семейную жизнь. Если и жениться, то на той, которая не повернет на полпути и не отступит назад. Я готов быть щитом, мечом или же светом, но только при условии, что все не будет держаться лишь на одном мне. Что же, Анна кивнула. Знаешь, а ведь твоя точка зрения действительно верная. Нет, если так на тебя посмотреть со стороны, то ты, уж извини, похож на офигевшего зажравшегося барончика. Но если вдуматься в твои слова, то в них видна истина. Так я же себя не на помойке нашел, улыбнулся я. Девушка улыбнулась моим словам, и мы продолжили наш завтрак. Я видел в глазах Анны задумчивость после этого разговора, но не стал спрашивать. Все же мы не так близки, чтобы задавать такие вопросы. Дальше завтрак прошел обыденно, мы рассказывали друг другу смешные истории, а под конец девушка вдруг начала засыпать. Вот интересно, зачем ей было так стараться, чтобы порадовать меня? Увидев, что девушка уже откровенно клюет носом, я помог ей подняться и повел в ее комнату. Она, конечно же, пыталась отказаться от моего сопровождения, но я все же настоял на своем и отвел ее. Пока дверь закрывалась, Анна задумчиво скользила взглядом по мне, и, конечно же, по пути нас встречали слуги, которые видели все это, и, конечно же, с сегодняшнего дня поползут слухи, но от этого никуда не деться, да и нет в этом никакой проблемы. Проводив Анну, я пошел назад в комнату и увидел Гришу, Максима, а также почему-то прибившегося к ним Славку, которые делали вид, что ничего не произошло и они ни о чем не знают. Ей-богу, взрослые люди, за исключением Гриши, а ведут себя как дети. Впрочем, это даже хорошо. Пусть живут беззаботно, пока не начались войны, а они скоро начнутся. Ибо соседям не понравится новый дерзкий барон, и вполне возможно, что против меня ополчится большая часть Сибири. Пока этого не произошло, необходимо набрать сторонников, которые не предадут и будут рядом, чтобы плечом к плечу сражаться и завоевать для начала Сибирь, а затем вместе со мной очистит всю ее от разломов. В комнате я принял ванну и спустился вниз, разыскивая Гришу. Услышав с улицы какой-то шум, взобрался на стену, сверху наблюдая за тем, что происходит за ней. В отдалении проводили тренировочные бои Гриша, Максим, Славка и Кирилл. Они разбились на пары и в данный момент отрабатывали сражение один на один. Вот и еще один плюс от новичков, они смогут подтянуть оставшихся членов рода. «Глава», — услышал я сзади женский голос. Я обернулся. Это была Катя, на которой сегодня были надеты узкие бежевые штаны и белая блузка с черным корсетом. «Катя, доброе утро», — улыбнулся я ей. «Решили посмотреть на их тренировку?» — задала она очевидный вопрос. «Да», — ответил я. Девушка подошла поближе и провела рукой по своим волосам, а потом посмотрела на меня. «Они были бы рады, если бы вы приняли в этом участие», — она кивнула вниз. «Возможно, ты и права», — я улыбнулся. «Вот только не хочу им мешать. Кстати, а почему ты не хочешь присоединиться к ним?» Девушка вздохнула, а затем ответила. «По той же причине, что и вы. Думаешь, что ты слабая?» Удивился я. «Нет, что вы, просто все же это именно они основной боевой костяк рода», вновь пожала плечами девушка. От такого заявления я аж засмеялся, да так громко, что меня услышали снизу. Гриша махнул мне рукой, и я ответил ему тем же. «Если ты хочешь сидеть в замке и защищать его, я совсем не против», — посмотрел я на смутившуюся девушку. «Вот только никогда не ставь себя ниже парней, только взгляни на нашу гостью. Как думаешь, она слабая?» Катя помотала головой в разные стороны. «Она настолько сильна, что с ней не справится даже твой дед, а ведь она девушка», — выделил я последнее слово. «Только тебе решать, кем ты хочешь быть, либо той, кто охраняет родовые земли, либо воином, который сражается наравне с остальными. Даже странно, что мне приходится это тебе объяснять». Снова дед щудит, девушка отвернулась в другую сторону, спрятав глаза. «В общем, только тебе решать, кем ты будешь, а с дедом я потом все же поговорю», — произнес я, и в этот момент парни закончили свою тренировку. «А я пошел». Я залез на зубец стены и сиганул вниз. «Глава!» — крикнула Катя мне вдогонку, и я даже увидел ее ошарашенное лицо и протянутую руку. Видимо, хотела меня схватить. Пока падал, подметил, что тут явно не хватает рва, чтобы удобнее было защищать замок. Упущение, однако. Стоило мне приземлиться, как я услышал дружное «О-о-о» и хлопки в ладони. Оглянувшись на девушку, я помахал ей рукой и пошел к парням. Когда я подошел ближе, они синхронно слегка склонили головы. «Тренируйтесь, молодцы. Кирилл, как самочувствие?» – спросил я. Парень постоял какое-то время, видимо, прислушиваясь к себе, а затем кивнул головой и ответил. «Все хорошо, глава. Проблем больше не было». «Ну и замечательно», — ответил я. «Гриша, давай за мной, а вы пока продолжайте, тем более что к вам пополнение». Я посмотрел в сторону ворот, от которых бежала Катя. Мы с Гришей отошли к стене, где я спросил. «Слушай, а у наших земель нет разве какой-нибудь прилегающей деревушки?» Этот вопрос меня давно уже мучил. «Все же земли большие, а значит, не могут на них жить лишь люди, которые на данный момент в замке». «Есть», — кивнул брат. «Только вот они разорены, и там никто не живет уже очень давно. Я поинтересовался этим у дедушки Саши еще в первый день, когда мы приехали, но решил тебя пока не загружать лишней информацией». «Понятно», — произнес я. «Я не чувствовал людей нигде на своей земле, кроме баронов, которые сражались на границах, но тогда подумал, что на них может не распространяться действие озера. Да и бывают деревни, которые просто живут на территории баронства и их не выселяют. Мне нужно побольше узнать о своих землях, чтобы знать, чем я располагаю. Хотя этим, конечно же, может заняться и Гриша. Нужно будет найти время, чтобы поколесить по землям. Тебе задание», — посмотрел я на брата. «Разузнай любую информацию о землях, на которых располагается наш род. Это древняя земля рода нашей мамы, а значит, тут должны быть свои секреты. Ни за что не поверю, что один из древних родов ничего здесь не спрятал». «Хорошо», — ответил Гриша. «Я поинтересуюсь у дедушки Саши, а если ничего толкового не узнаю, то позвоню маме». «Ладно, иди тренируйся». Я повернулся и пошел в замок. Зайдя внутрь, поднялся на второй этаж и пошел в библиотеку. Гришу загрузить — это, конечно же, хорошо, однако и самому неплохо было бы этим заняться, тем более, что пока нет ни одной чрезвычайной ситуации. Библиотекой оказались два огромных зала, до потолка набитые стеллажами с книгами. Сам бы я ни за что ничего тут не нашел, однако мне помогла заведующая в ней старушка, которая принесла по моему запросу нужные книги. В общем и целом, за изучением книг я провел 8 часов и узнал немало новой и полезной информации. Однако, после того, как посмотрел на часы и увидел 3 часа дня, решил сделать перерыв. Я вышел из библиотеки замка, и мне как по волшебству попался идущий навстречу Гриша, а я только хотел его найти. «Пока я был занят, ничего не происходило?» — спросил я у него. Да нет, он задумался. Разве что только графиня Анна решила съездить в ближайший разлом. Ее один из слуг туда повез. А как удивился я, почесав подбородок. Так, стоп, я посмотрел на Гришу. В ближайший, говоришь, а она не уточнила в какой именно, спросил я. Сказала, что далеко не поедет, поэтому в самый близкий, пожал он плечами. Я открыл приложение стража и, кажется, у меня начал дергаться левый глаз. По крайней мере, Гриша на меня как-то странно посмотрел. Ну все, писец гоблинам, если я не успею. Глава 22. Новая проблема. Скажи Максиму, чтобы готовил машину и мешок с едой в поездку к разлому. Он все знает. Готовность 10 минут. Гриша посмотрел на меня удивленно, но кивнул и рванул искать Максима. Я поднялся в свою комнату, оделся для похода и спустился во двор, где уже стоял Максим и заведенная машина. «Едем на всех парах к разлому в шахте», — произнес я, запрыгивая на сиденье сзади. Парень кивнул, тоже сел, и машина резко тронулась с места. До разлома мы добрались быстрее обычного. У входа в шахту стояло наше авто с мужиком. Он поклонился мне. «Максим, хватай рюкзак с едой и догоняй. Жди меня у входа в разлом», — произнес я, включая фонарь, и напитав тело энергией, рванул в шахту. Бежать на такой скорости было очень неудобно, учитывая то, что луч света едва успевал высветить хоть что-то, но медлить было нельзя. Даже не сам эксперимент был важен, а его факт. Я потратил свое время на попытку приручения гоблинов, и сейчас совсем нет желания, чтобы все это развеялось как дым. Еду взял на всякий случай, чтобы потом не мотаться дважды. Прибежав к воронке разлома, я вошел внутрь и сразу же в глаза бросился обугленный скелет варга и его приспешников. Видимо, Анна почему-то сильно не в духе, раз изжарила их за мгновение. Бедные волчки, они готовили засаду на меня, а тут ворвалась огненная фурия и все их планы пошли псам под хвост. Я рванул к пещере и то тут, то там видел множество обугленных трупов животных, но природа вокруг оставалась нетронутой. Я остановился, пытаясь отследить энергетический след девушки. Мои опасения сбылись, она пошла в пещеру. Я побежал туда же. Когда на скорости ворвался внутрь, не заметил ничего необычного, однако на месте, где я впервые увидел гоблина, стояла Анна, сжимая в руке тонкую шейку гоблина. Девушка не увидела меня, но явно почувствовала, так как взмахом руки выставила передо мной огненную стену алого пламени. Я напитал кулаки темной энергией и вбурился в стену, в мгновение делая в ней проход. Я замедлился, чтобы она могла меня рассмотреть. Девушка увидела меня, и ее зрачки начали расширяться. Приблизившись к ее уху, я прошептал: «Сделай вид, что проигрываешь. Все объясню снаружи», а затем нанес ей удар темной энергией по доспеху. Он не лопнул, так как был под завязку набит энергией, но на нем появилась огромная трещина. Я специально влил в кулаки побольше темной энергии, чтобы сразу показать ей, что я не намерен шутить. Ее глаза вновь расширились. В какой-то момент мне показалось, что реального боя не избежать, потому что девушка явно была настроена серьезно, но она вдруг начала лениво отбиваться от меня огненными техниками и отступать к выходу. Во время всего этого действия она разжала руку, и гоблин упал на пол. Наконец она отступила на достаточное расстояние и почти скрылась за углом, а затем крикнула: «А-а, маньяк, насильник», и убежала, подняв вверх руки и топая ногами. Нет, ну явно же переигрывает. От такой картины мне почему-то стало стыдно не за нее, а за себя. Я перевел взгляд на гоблина, который сидел на полу и, плюясь, чесал шею. Вокруг были раскиданы пакеты от еды и мешок, а в одном из них лежали какие-то черви и труп белки. Ага, так я им вкусняшки, а они мне вот это. Нет, так дело не пойдет, нужно срочно добыть драгоценный металл и принести им, чтобы они не подумали, что я решил с ними кулинарными изысканиями обмениваться. Гоблин посмотрел на меня, потом на вкусности, которые оставил мне. Увидев, что я не проявляю к ним интереса, расстроенно махнул лапой и пошел вглубь пещеры. А у него выдержка что надо, его только что держали за горло, а он ведет себя как ни в чем не бывало. Нужно сходить за едой и вновь оставить ее здесь. Повезло, что Анна не успела ничего натворить, но чувствую, что меня ждет непростой разговор. Я развернулся и пошел к выходу из пещеры, где и ждала меня девушка. Она стояла у стены, прислонившись к ней спиной и скрестив руки на груди. «Ну и зачем все это?» — спросила она, обводя пещеру взглядом. «Пытаешься приручить твари разлома? Но для чего?» Насколько мне известно, ученые уже пытались провести подобный эксперимент, но эти твари неприручаемые. Неужели думаешь, что у тебя получится?» «Уверен», — я улыбнулся. Анна посмотрела на меня, а потом вздохнула и произнесла: «Самоуверенности тебе точно не занимать, хотя это твоя черта и нравится мне. Ради чего хоть все это? Хочу построить собственное королевство с мифическими слугами», — отшутился я, чтобы не называть ей реальную причину. «Ладно», — она подняла руки вверх, — «допытываться больше не буду. Все равно ведь ничего не расскажешь, если не захочешь». Она пошла к выходу, а я за ней. Надо признать, вид сзади был зачетный. В какой-то момент Анна словно почувствовала мой взгляд и начала идти соблазнительнее, а затем резко обернулась и произнесла: «Пошляк». Впрочем, идти менее соблазнительнее от этого она не стала. Ну да, то есть задницей крутит она, а пошляк я. Эх, надавать бы ей по мягкому месту, да вот только это потом приведет меня в другое место, а я пока жениться не намерен. Можно было бы, конечно, и воспользоваться ситуацией утром, да вот только какой в этом смысл и удовольствие? Ну, воспользовался бы я сонным состоянием девушки, ну, удовлетворил свои низменные потребности, а дальше что? Нет уж, я не хочу опускаться на дно. Вот если бы она сама настояла, тогда ладно. Да и Ольга объявилась, которая обещала мне свидание. Мы подошли к выходу из разлома, и девушка остановилась. «Ты же понимаешь, что твой эксперимент возможен лишь до того, пока кто-то не зачистит этот разлом?» — спросила она. «Ага», — ответил я. «В будущем поставлю здесь охрану, да и все», — пожал я плечами. «Тебе ли не знать?» — Анна покосилась на мою метку, — «что это не сдержит других стражей. Кстати, как ты так легко прошел сквозь мое пламя?» Я ничего не ответил ей и пошел в воронку разлома. Она права, но мне повезло, что в Сибири не так много стражей, а значит, можно сильно не беспокоиться за сохранность этого разлома. Единственное что, нужно предупредить Славку и Кирилла. «Глава», — кивнул мне Максим, передавая мешок с едой. Я вошел обратно в тот же момент, когда вышла Анна. Быстро сбегав до пещеры гоблинов, я оставил мешок и вернулся назад. В пещере меня ждал только Максим, сказав, что графиня пошла наружу. Когда мы выбрались на поверхность, Анна уже уехала. «Куда теперь, глава?» — спросил Максим. Я задумался. Неплохо было бы прикупить одежды и посмотреть все же, что творится у меня на земле, да и баронам надо бы объяснить, чтобы они выясняли отношения на своей земле. Я почувствовал что-то странное и начал оглядываться, пытаясь найти источник моих ощущений. Что это может быть? Явно не что-то хорошее. Но сколько бы ни крутился, так и не смог ничего понять. «Глава», — удивился Максим. Игнорируя его, я сел на траву, закрыл глаза и попытался сосредоточиться, но даже так ничего не выходило. Тогда я заглянул в себя, так как на ум все же пришла одна идея. Осторожно коснувшись синей сферы, я почувствовал, как меня куда-то манит. По всей видимости, это новый родовой источник таким образом передает мне информацию. Я никогда ранее не имел своего рода, в котором бы я лично взрастил источник, поэтому понятия не имел, что такое возможно. Между тем чувство упорно манило на запад. Открыв глаза, я посмотрел на Максима, а затем в ту сторону, откуда шло неприятное чувство. «Максим, ты не знаешь, что в той стороне?» — спросил я, указывая рукой. Парень задумался на мгновение, а потом ответил: «В той стороне есть остатки деревни, которая раньше была на нашей земле. Ага, вот и повод посмотреть на свои земли. Скорее всего, там черная тварь или какой-то сильный враг». Я с сомнением посмотрел на Максима, собираясь приказать ему дожидаться меня тут, но парень все понял и сразу же залез на водительское сиденье, всем своим видом показывая, что не собирается отпускать меня одного. «Приятно, черт возьми, но опасно. В случае опасности ты немедленно уезжаешь и зовешь подмогу, ты меня понял?» — произнес я, подходя к машине. «Да, глава», — кивнул он головой. «Вот только я уверен, что ни хрена он не понял и сделает все по-своему». «Я не шучу, Максим», — произнес я серьезно. «Ты еще слишком слаб, чтобы помочь мне в сражении, и будешь только мешать». Видно, что парню неприятны эти слова, но я не хочу, чтобы молодые ростки, которые в будущем станут опорой рода, погибли просто так. Меня убить сложно, но возможно, однако сложно. Так что за себя я не переживаю. Максим вздохнул, а после кивнул и ответил: «Я понял вас, глава, я не подведу». Я залез в авто, и мы поехали. Ощущение опасности постоянно словно смещалось, то влево, то вправо, словно нечто что-то там ищет. Из-за этого Максиму часто приходилось менять дорогу, а один раз даже вообще съехать и поехать по полю. Наконец впереди показались разрушенные дома, а чувство опасности взвыло настолько, что голова начала побаливать. Направив энергию в мозг, я приглушил ощущение, и когда машина остановилась, тут же выскочил наружу. Езжай в замок, я хлопнул по крыше автомобиля и, постоянно осматриваясь, пошел вперед. Глаза императора показывали темный след энергии буквально в каждом доме. Я видел это так, словно вся деревня была укрыта темным туманом. Понимая, что это сейчас только мешает, я отключил глаза императора. Идти стало проще, вот только пришлось в разы поднять концентрацию, чтобы не пропустить ничего опасного. Я медленно шел по деревне, пока не наткнулся на дыру в самом ее центре. Дыра была вырыта в земле и уходила куда-то глубоко вниз. Я подошел поближе, и в этот момент почувствовал, как ко мне приближается что-то необычное, но такое знакомое. Я развернулся в сторону атаки и поставил щит, который, получив удар каким-то черным камнем, тут же разлетелся на осколки. Время замедлилось, и я увидел, чем камень является на самом деле. Это была неизвестная мне энергоструктура, которая никак не походила ни на одну из знакомых мне техник и чем-то напоминала перо птицы. А еще я понял, почему почувствовал что-то знакомое и почему щит так быстро был уничтожен. Темная энергия. Я разогнал энергию в теле на максимум и в последний момент успел уклониться от этой техники, но мне тут же пришлось начать прыгать и скакать в разные стороны, уклоняясь от множества таких же выстрелов. Кто бы мог подумать, что я встречу здесь кого-то, кто тоже владеет темной энергией. Атакующий перемещался очень быстро между домами, и перелетели со всех сторон и все, что я мог, это лишь уклоняться. Ибо темная энергия, это не шутки. Я придумал способ, как мне выбраться из-под этого шквала. Вот только для начала мне нужно было увидеть, кто же меня атаковал. И я все же смог его увидеть, точнее лишь образ, но этого было достаточно.